сидеть тебя и поднимать. Я кивнул и подал узел. Вот гостинцы вам. Приберите, хозяюшка. Ну зачем ты? Я положил на стол 5 рублей серебром. Она сразу напряглась. Это еще что такое? Пелагея Ильинична, сказал я спокойно. Берите. И отказываться не вздумайте. Не обижайте. Она тяжело вздохнула, покачала головой. Я поймал себя на том, что голос срывается, и заставил постараться говорить ровно. Если бы не Трофим, меня бы сейчас просто не было. Поэтому деткам его помочь – это святое. Она опустила глаза. Я подтолкнул монеты к ней. Пелагея долго молчала. «Трофим», – тихо сказала она. «Эх». Помолчала и, наконец, взяла деньги. Внутри этой сильной женщины, видимо, шла борьба. Не укладывалось у нее в голове, что, по сути дела, обычный казачонок-подросток, не так уж сильно по возрасту отличающийся от ее собственных детей, проявляет такое участие в ее жизни. И не только на словах, но и на деле. «Ладно, коли настаиваешь, лишними не будут. Приодену мальчишек к зиме». «Вот и добре». Я поднялся, одел папаху. «Ладно, Пелагея Ильинична», — сказал я, — «не буду больше от дел отвлекать. Если какая нужда будет, всегда говорите». И не тяните с этим. Я от своих слов отказываться не собираюсь. «Спаси Христос, Гришенька», — ответила она. От Колотовых до дома добрался, когда уже был час дня. Подходя к нашему двору, заметил Якова. Шел навстречу, вел под узцы коня. «Здорово дневали, Яков Михайлович», — улыбнулся я. «Слава Богу, Гришка», — хохотнул пластун. «А я с приветом к тебе». На нем была привычная потертая черкеска, поверх теплушка на меху, за плечами котомка, лицо обветренное, но довольное. Щерился, будто кот, который ведро сметаны съел. «Откуда ветром приветы принесло?» – спросил я. «Из Пятигорска, откуда ж?» – ухмыльнулся он. «Семен Феофанович посылал, и не только он». Я глянул на седло, к луке был привязан сверток. «Это у тебя приветы, Яков Михайлович?» – кивнул я на сверток. «Они вестимо». С каким-то особым удовольствием сказал Яков. «Здорово дневали, Игнат Ерофеевич!» Громко поздоровался Яков. «Слава Богу, Яков!» Дед выпрямился, вытирая руки о полы телогрейки. «Ты-то откуда взялся?» «Да вот, с Пятигорска, с Аказией. Гришке кое-чего отправили». «Проходи в хату, пластун!» Махнул дед. «Чаю попьем. Прохладно нонче». «Ну, распечатывай, хозяин!» Усмехнулся Яков, протягивая мне сверток. «Мне и самому любопытно». Я аккуратно развязал узлы. Внутри оказалось ровно то, что я заказывал у Шорника. Широкий пояс, ремни через плечи, кобуры с клапанами, подсумки помельче для барабанов. Видно, что было сделано добротно и с душой. «Вот это да!» Выдохнул я и стал одевать разгрузку на себя. «Это что за такое?» Недоверчиво спросил дед, тронув один из плечевых ремней. «Опять твои выдумки?» «Какие выдумки, дед?» – ответил я. «Обычные ремни, только так сшиты, чтобы в бою сподручнее». Сначала затянул широкий пояс, потом перекинул через плечи 2 ремня. Яков помогал. Подтягивал пряжки, оглядывал со стороны да поправлял. «Во, глядите!» – сказал я, когда все встало как надо. На груди легла 1-я кобура чуть наискось, под правую руку на боку – 2-я. «Сюда пойдут 2 моих новых револьвера», — пояснил я и не удержался от улыбки. Ниже висели подсумки под барабаны и еще один — под винтовочные припасы. Здесь запасные барабаны, тут патроны или капсюли, а вот тут — я тронул широкую сумку сзади на поясе — мелочевка, кремень, кресало, холстина, мало ли, рану перетянуть тоже надо чем, и флягу вот сюда цеплять. Яков смотрел, не скрывая восхищения. «Это ж...» — он поискал слово «удобно». «И в седле болтаться не должно, и если по горам лазать, сподручно». «В том и смысл», — кивнул я, — «для дела удумал». Дед буркнул, но без злости. «Раньше бывала одна шашка на ремне, да кисет за пазухой. И ничего, до старости дожили, а ты, Гришка, навесил на себя, будто на ярмарку собрался». «Эх, дед!» — усмехнулся я. «Ты сам мне говаривал, в бою все по уму делать надо. Вот я по твоей науке и живу». Дед крякнул, махнул рукой, но спорить не стал. Я полез в узел дальше. Достал револьвер «Ремингтон» и барабаны к нему. Он как влитой вошел в кобуру на груди. Барабаны легли в подсумке идеально. 2-й, тульский, Готлякова, ушел в другую кобуру. на бок, под правую руку. «Ух ты!» — только и выдохнул Яков. «Вот это дело!» Аслан уже успел сунуться в хату и присвистнул. «Да с такой артиллерией, Гриша, ты любую банду разгонишь!» «Вот, гляди!» Я быстро выдернул из нагрудной кобуры Ремингтон и в несколько движений поменял барабан. Затем навел его в пустой угол хаты. «Раньше было у меня 6 выстрелов, а с этой придумкой будет аж 18 на каждый пистоль». Я только улыбнулся. Снял с себя разгрузку, положил на стол и принес свой трофейный кольт Неви. Пользовался им мало, но видел, как Яков на револьверы глядел. Как ребенок на пряник. Положил кольт перед ним. «Владей, Яков Михайлович, револьвер надежный». Яков замер, будто боялся дотронуться. «Да ты...» «Чего?» – начал он. Потом осекся. «Подарок. За науку твою. За то, что плечо всегда подставляешь в трудную минуту». «Ну, Гриша, ты и дал», – тихо сказал он, беря кольт в руки. «Благодарствую». «Вот и ты туда же», – крякнул дед. «Дедушка», – вмешалась Аленка, – «не ворчи, пойдем чай пить». Дед глянул на нее, прищурился и усмехнулся в усы. «Цыц, девка!» «Чуть не забыл», – сказал Яков. «Это еще от Игнатия Петрова». Я взял письмо от оружейника, пробежался глазами. Писал, что винтовку «Шарпс» достать оказалось непросто, но дело сладилось. В декабре должны привезти в Пятигорск. «Что там?» – не выдержал дед. «Пишет, нашел винтовку. В декабре привезут». «Еще одна железяка!» – вздохнул дед. «Ты когда-нибудь угомонишься?» Мы с Яковом расхохотались. К вечеру, когда уже темнеть начало, во двор вошел посыльный от атамана. «Здравы будьте, хозяева! Прохорова Григория атаман требует поутру явиться!» Мы с дедом переглянулись. Я пожал плечами. «Ишь ты!» – протянул старик. «Ты там ничего опять не учудил?» «Да вроде нет», – буркнул я. Утром встал чуть раньше обычного. Шашку повесил на пояс, а перевязь с кобурами решил не надевать. Не хотелось с порога объясняться Гавриле Трофимычу. У атамана Строева было тихо. Он встретил меня без лишних слов. «Здорово ночевали, Гаврила Трофимович». «Слава Богу, Григорий, садись». Я устроился на табурете у стола. «Дело есть, Гриша, только не для лишних ушей». Он понизил голос. «От знакомца твоего, Андрея Павловича Афанасьева, записочка пришла. Точнее, от его человека». Я молча кивнул. «У него в соседней станице соглядатай есть. Высматривает возможных предателей, как мы и уговаривались. Афанасьев сейчас в Ставрополе. Вот сюда известие и привезли. В Боровскую прибыли люди странные. Назвались инженерами-рудознатцами. Груз какой при них. И в горы собираются». «Так а дело-то в чем?» – уточнил я. «Ну, съездят, камушки поищут». «Мало ли», – согласился атаман. «Ведут себя больно чудно, и на инженеров этих не похожи». Он помолчал, прищурился. «Мне бы самому глянуть, да так, чтобы и атамана Боровской не насторожить, понимаешь? Линейцев туда не пошлешь, наших там всех наперечет знают, особенно тех, кто головой соображать может, а не только шашкой рубить». «Угу». «Вот то-то же», – кивнул он. «А тебя там не знают. Поедешь будто по делу хозяйскому. Посмотришь, кто такие. Потом мне поведаешь». Я уже понимал, к чему он ведет, и молчал. «Ну, Гриша, поможешь?» Строев потер лоб. «Голова кругом. Надо и дело сделать, и дураком не выглядеть перед боровскими». «Сделаю, атаман», – ответил я ровно. «Ну и добре. В долгу не останусь». «Да какие долги, Гаврила Трофимович?» Махнул я рукой. В Боровскую я выехал после полудня. Чуйка шептала. Дело нечистое. Значит, в дорогу, как в дальний поход, решил собраться. Оружие, продовольствие для себя, овес для лошади, одежда. Все с запасом. Благо, это добро не на звездочку вьючить пришлось. Сундук выручал, как всегда. С виду обычный казачонок в андийской бурке, будто пастушок. Только у пастушка этого огневая мощь, как у пятерки казаков, а то и более. К сумеркам показались первые крыши Боровской. Не ближний свет. В одном дневном переходе от Волынской. Станица как станица. Похожа на нашу, как две капли. Я сперва решил заехать к Ледновым. По сути, единственные тут люди, которых я хоть как-то знаю. «Здорово вечерили, хозяева!» Подъехал я к воротам. Адрес мне еще накануне подсказали Тарасовы. А дядька Семен сунул сверток. Передать будущим родичам, раз уж еду. Егор вышел сам. «Слава Богу, Гриша!» – улыбнулся он. «Ты какими судьбами? Заходи!» Да вот до лавочника вашего решил прокатиться. Цены сравнить. Может, припасы на зиму заказать. Да и глянуть, как соседняя станица живет. Скоро 14 стукнет, а я тут ни разу не бывал. Слез со звездочки, снял с седла сверток и протянул Егору. Вот, твой тесть будущий, дядька Семен, гостинцы, видать, какие-то передать велел. Добре, кивнул Егор. Лошадку заводи, да в хату идем. Вечерить станем. Меня как в сказке. Накормили, напоили и спать уложили. Ну, конечно, со всей семьей перед этим познакомили. Федор Ефимович Леднов, крепкий казак в возрасте, как глава семейства, командовал за столом. А когда узнал, почему я при шашке да револьверах хожу, так и проникся большим уважением. Ну и Егор ему про Устинью рассказал. А мне пришлось поведать, как там дело было летом с горцами, как пленил недоросля, благодаря которому потом удалось их будущую сноху вернуть. Поутру, позавтракав, я сослался на дела и отправился пройтись по станице. Оделся неброско, как все казачата в этом возрасте. Оружие на виду не держал, иначе буду как елка наряженная, а мне это ни к чему. Про инженеров спросил у первого попавшегося казачонка лет 10. «А, эти!» – махнул он рукой в сторону оврага за станицей. «Они там, у балки, разместились. Палками землю тыкают, чего-то меряют. Мы с ребятами вчера бегали глядеть, да они прогнали, а батька запретил соваться». Этого было достаточно. Звездочку оставил у Ледновых. Сам пошел пешком. До оврага меньше 2 верст. Обошел по дуге, лег в редком кустарнике на склоне. Отсюда лагерь был как на ладони. У оврага стояли 3 палатки. Из плотного брезента. В такую, если маленькую буржуйку устроить, то по такой погоде милое дело. Но такого пока мне не встречалось. Надо себе на будущее что-то подобное придумать. Людей я насчитал 11 и сразу понял, никакие они не инженеры. Несколько людей ходили по склону. На плечах у них были какие-то рейки. У одного в руках дощечка, на которой он что-то отмечал. Для вида. Самое что ни на есть рудознацы. По повадкам больше на наемников смахивают, но точно не на ученых людей. Я продолжил наблюдение за лагерем. Сначала ничего особенного не вырисовывалось, пока из одной палатки не появился знакомый мне господин. Надо сказать, до скрипа зубов знакомый. На морде лица аккуратная бородка и усики. Волосы зачесаны назад. На глазах очки в тоненькой оправе. Я бы даже по походке узнал этого урода. Он слегка пружинил при ходьбе. «Ну, здравствуй, Жирновский!» Рука сама потянулась к револьверу. Но спешка хороша только при ловле блох. А мне первое дело – задание атамана выполнить. А уж потом все остальное. Я устроился поудобнее и стал ждать. По-хорошему, конечно, надо и слышать, но далековато. Полверсты как-никак, да и ветер ноябрьский не располагает. Сперва ничего особо не происходило. Потом началось какое-то движение. Стали сворачивать палатки, а за ними и весь остальной лагерь. Собираются, значит. Я перевел взгляд дальше по оврагу и присвистнул про себя. Лошадей 21. На часть уже навьючивали ящики и мешки. Потому как кони подгибались под грузом, ясно было, тащат немало. И еще яснее становилось другое. Уйдут сейчас в горы, потом не найдешь. И атаману Строеву доложить будет нечего. Связи с Волынской нет. К боровским казакам лучше не соваться, пока не убедился, что у Жирновского тут нет длинных прикормленных ушей. Глава 24. Контрольный выстрел. Я тихо отполз, выбрался из кустов и рванул к Боровской. Нужно было поспешить, чтобы успеть вернуться до того момента, как Жирновский снимется с места вместе со своей группой инженеров. «Егор!» — крикнул я, распахивая калитку. «Я за звездочкой. Срочное дело!» Из сеней высунулся Леднов, прищурился. «Чего стряслось, Григорий?» «Дело важное. Прости, поведать пока не могу», — отрезал я. «Не обижайся. Потом расскажу, как время придет». «Как знаешь». «Дело твое». Через пару минут я уже выводил звездочку со двора, проверил подпругу, оглядел сбрую и тронулся к оврагу. «Заеду, Егор», — бросил на ходу. «Бог в помощь», — отозвался он. К оврагу я вернулся кружной тропой. Отряд из 11 человек уже вытянулся цепочкой и двинулся вдоль склона. Впереди шел проводник Горец. За ним 2 инженеров. Жирновского я разглядел ближе к середине. Сзади держали 2. прикрывали тыл. Я выждал, пока они ушли подальше, и только потом тронулся следом, держа дистанцию. Мне вовсе не нужно было к ним приближаться близко. Мой воздушный разведчик нарезал круги, периодически возвращаясь ко мне, словно на заправку. Мясо такими темпами Хан слопает уже через 2-3 дня, если продолжать в том же духе. Я держался в верстах в 3 от этих искателей приключений. Тропа шла вверх, петляла по каменистым склонам. Звездочка сопела, но держалась молодцом. Где совсем тяжко, слезал и вел ее в поводу. Перевязь на таком переходе показала себя с лучшей стороны. Ничего не болталось и не мешалось. Потренировался выхватывать револьверы из разных положений и остался доволен результатом. Еще отработал быструю смену барабанов, вытаскивая их из-под сумков. Но в итоге оставил только один револьвер на груди, а все остальное убрал в сундук. Сейчас свидетелей нет и смысла в конспирации тоже. Это когда в бой идти придется не одному, то появившийся из воздуха ствол вызовет вопросы. К вечеру отряд остановился на площадке над обрывом. Там бил источник ледяной воды, узкий, но бодрый ручей, вытекающий прямо из скалы. Я не стал подходить близко, наблюдал глазами Хана. Сам же устроил маленький костерок в стороне под прикрытием камней. Вскипятил чай, поел горячего. Ночевать пришлось на земле. Хорошо, хоть 3 старых шкуры овчиных в сарае нашел. Да и буркой укрылся, но к утру все равно замерз, как суслик. Хан разбудил перед самым рассветом. Оказалось, что группа графа уже бодрствует и готовится выходить. Вот и я не стал затягивать. Двинул следом в отдалении с воздушной разведкой по отработанной схеме. На 2-й день тропа стала намного серьезнее забирать в горы. Кустарник редел, стало значительно холоднее. Я все чаще шел рядом со звездочкой, чтобы не мучить животное. Сапоги то и дело скользили по мелким камушкам. Ближе к полудню, глянув глазами Хана, я понял. Отряд становится на основательную стоянку. Проводник с одним из людей ушли вперед по тропе. Вроде как к перевалу. В лагере же кипела работа. Ставили палатки, выбирали место под очаг. Значит, останутся минимум до вечера. А скорее всего и на ночь. Я решил подобраться ближе. Нужно было найти укрытие. И звездочку пристроить, и самому иметь возможность подобраться к этим путешественникам. Повезло. Неподалеку нашлась небольшая расщелина с нависающей каменной глыбой сверху. От ветра и непогоды лучшей защиты сейчас не придумать. Я стал готовить место для звездочки. Благо запасы в дорогу взял не только для себя, но и для нее, поэтому будет лопать овес, пока мы здесь находимся». Напоил, привязал как следует и переключился на наблюдение. Точнее, Хан подал мне сигнал, что в отряде графа что-то происходит. Я переключился на его зрение и увидел, что 2 инженера двигаются пешком назад. Не знаю, какая шлея им под руку попала, но эти ухари прошли в мою сторону почти целую версту. То есть нас разделяло совсем немного. До кучи они вышли на такое место тропы, с которого въезд в мое укрытие прекрасно виден. Это значит, что незаметно уйти отсюда у меня не выйдет. Для наблюдения за ними зрение сокола мне пока было не нужно. И я просто стал ожидать, приготовившись к возможной схватке. Хана я попросил висеть неподалеку и ожидать. Выбрал позицию примерно в 20 метрах от моей расщелины. Выбрал приличный такой валун, из-за которого при случае можно неплохо вести огонь. Не знаю, что именно они уловили, но когда до моего места оставалось шагов 300, оба резко ускорились, почти рванули. Думать стало некогда. И самое поганое, я понимал, что придется шуметь. Когда на тебя несутся 2 вооруженных бугаев, полагаться на метательные ножи – это лотерея, а свою жизнь на кон я ставить не собирался». Сжал оба револьвера в руках и ждал, когда они подойдут ближе. Расстояние уже легко определял по звукам шагов, при этом более не высовывался из-за камня. Стало тихо. Эти паразиты, похоже, остановились. Быстро переключился на зрение Хана, чтобы понять обстановку. Они, кажись, поняли, что за этим булыжником кто-то есть. Прямо сейчас подкрадываются с 2 сторон, держа в руках свои ружья. Черт, и стрелять одновременно с 2 рук в разном направлении, по сути, контролируя противников боковым зрением, я в этом теле не тренировался, тем более с новым оружием. Это вовсе не палить по толпе с 2 стволов. Быстро прикинул варианты, подал сигнал Хану. Без раскачки перешел в режим полета. Затем направил Сапсана в голову инженера, стоящего справа от меня. Сокол спикировал, схватил картуз своими когтями и сразу стал подниматься в небо, метров через пять выпустив его из лап в ущелье. Весь расчет был на испуг противника. Так и вышло. Он не ожидал никакого подвоха с неба и на какое-то время был дезориентирован. Инженер заорал, отшатнулся, чуть не выронив ружье. Я же практически одновременно с маневром Хана вскочил на ноги и сделал два выстрела в левого. Тот тоже только широко открыл глаза, глядя на воздушную атаку. Он не успел еще сложиться, а я уже переносил прицел револьвера на второго, атакованного Соколом. Тот быстро сообразил и стал поднимать ружье в сторону Хана, но после прилетевшего под его лопатку свинца завершить задумку так и не смог. Ружье ушло в сторону, человек осел, раскинув руки. Крик, выстрелы, все слилось в один гвалт. Хан был уже далеко, ушел выше по склону, сделал широкий круг и потянулся к лагерю, будто ничего не случилось. Я прижался спиной к камню и пару секунд просто дышал, выравнивая дыхание. Эхо от выстрелов в горах разносится хорошо, и две версты, что отделяли нас от лагеря Жирновского, конечно же, не стали преградой. Я, придя в себя, после схлынувшего адреналина, споро проверил тела бандитов. Контроля им не требовалось. Вернулся за валун и вошел в состояние полета. Необходимо было понять, что творится в лагере. У лагеря зашевелились. Точное направление выстрелов в такой местности не поймаешь. Но Жирновский не дурак. Догадается, что где-то рядом опасность. Трое вооруженных инженеров выдвинулись в мою сторону. Прошли с версту, покричали имена товарищей и на этом закончили поиски. Ответа не было. Значит, приказ у них простой – не геройствовать. В лагере началась суета. Глазами своего воздушного разведчика я наблюдал, как они принялись сворачивать палатки. Не как в первый раз, аккуратно и размеренно, а нервно, торопясь. Ящики поспешно грузили на лошадей. Жирновский метался между ними, размахивал руками. Через 10-15 минут от стоянки остался только остывающий костер да примятая трава. Отряд потянулся к перевалу. Впереди проводник, затем лошади с ящиками. Дальше Жирновский и его люди. В арьергарде оставили трех инженеров. Я стал готовиться к выходу. Тела двух разведчиков, увы, сегодня останутся непогребенными. «Ну что, подруга», — сказал я звездочке, подтягивая подпругу. «Едем дальше. Долгий отдых отменяется. Надеюсь, хоть сыта теперь». Она мотнула головой. Я вскочил в седло. Хан кружил впереди. Я время от времени нырял в полет на несколько секунд, ровно столько, чтобы держать общую картину в голове. К вечеру отряд вышел к необычному месту. На пологом склоне у входа в ущелье стоял аул. Два десятка саклей, прижавшихся друг к другу. Жирновский остановился, не доходя. Из аула вышли трое. Двое помоложе и один, видать, главный, в расшитом халате, в высокой папахе. На поясе у него висела сабля в богато украшенных ножнах. Они долго говорили. В итоге разошлись. Важный горец со свитой ушел обратно, а Жирновский к своим. Только теперь к нему пристроились еще пятеро воинов из аула. Никаких ящиков тут не передавали. Сборы заняли считанные минуты, и отряд графа двинулся дальше. Мне пришлось извернуться, чтобы незаметно прошмыгнуть со звездочкой мимо аула по их следу. Ночевать они встали в узкой балке, где имели явное преимущество. Скалы по бокам. Наверху удобные полки подчасовых. Внизу костер, палатки. Ящики сгрузили в одну линию вдоль склона. Я, как и раньше, держался в стороне. В верстах в двух нашел место под стоянку, пристроил звездочку и стал ждать. Горцы устроились чуть дальше от инженеров, своим кругом. Люди Жирновского отдельно. Когда совсем стемнело, один из наемников, молодой, дерганый, вышел в кусты. По походке и повадкам в нем читался тот самый городской блатной типаж, с какими мне уже доводилось пересекаться, в Пятигорске и Георгиевске. Я решил, что момент удачный. Подождал, когда он отойдет от своего лагеря подальше, подкрался практически вплотную, когда тот возился со своими портками, и ударил его рукоятью револьвера по затылку. Инженер рухнул на землю, даже не успев охнуть. Я быстро затолкал ему в рот кляп и связал руки. Волоком оттащил в сторону. Здесь нас точно потревожить и заметить не должны. Стал приводить того в чувство, хлопая по щекам, а затем вылив на лицо воды из фляги. Он дернулся, глаза бешеные. «Тихо!» — сказал я, глядя в глаза. Дуло револьвера было приставлено к его лбу. «Отвечать на вопросы будешь?» Он сглотнул и закивал, как болванчик, а глаза обшаривали пространство вокруг. «Кто вы такие?» — спросил я. «Люди. Важного господина», — выдавил он. «Графа. Он нас нанял». «Что везете?» Он попробовал выгнуть шею, будто надеялся хоть что-то увидеть. «Оружие», — прохрипел. «Еще?» «Не знаю точно. Нам ящики вскрывать запрещено. Для горцев». Он замялся, но под стволом долго думать не стал. «Да, нам велено довести, передать и свободны. Потом ждать». «Чего ждать?» — прищурился я. «Пока они там решат», — пробормотал он. «Я не знаю всего, ей-богу». По манере его разговора было ясно и понятно, что к инженерам это, братья, отношения никакого не имеют. Голос пропитый, скрипотцой, явный жаргон. Такие ухари как раз легко идут на любую грязную работу, за которую недурно платят. Оставлять его в живых, увы, нельзя. Действую я здесь в одиночку, и любое неверное решение может послужить провалом. А скорее и стоить мне жизни. Кинжал вошел в область сердца быстро. Он выпустил воздух, чуть похрипел, после чего тело обмякло окончательно. Я пару раз глубоко вздохнул, а затем оттащил труп чуть дальше, в место, где его быстро не обнаружить. Можно было столкнуть в ущелье, но риск, что при этом подниму ненужный шум, оставался. Я присел, отдышался. Интересно, что заставило Жирновского самого переться в горы? Я был уверен, до весны он сюда носа не покажет. Значит, припекло. Вероятнее всего, его кураторы настояли на личном контроле. В последние месяцы они потерпели немало неудач и понесли потери. Помощи мне ждать неоткуда. Я стал прикидывать, как провернуть операцию и остаться при этом в живых. Сам граф мне живым был не нужен и даже вреден. Притащи я его пленным в станицу, того потом под шумок отпустят где-нибудь в Пятигорске или Ставрополе, а меня еще и к ногтю прижать могут. Мол, самоуправство. Лишние вопросы задавать станут. Нет уж, хватит. И так этот урод крови мне попил немало. Решение пришло простое. Графа надо валить. И чем меньше выживет из его шоблы, тем спокойнее всем вокруг будет жить. В лагере оставалось 8 людей Жирновского, включая его самого. И 5 горцев, что прибились в ауле. В одиночку придется действовать очень аккуратно. Все-таки многовато их. А если дождаться встречи, которая, по словам языка, может состояться завтра, то общее число может быть значительно увеличено. Кто его знает? Возможно, на переговоры с этой сиятельной особой припрется 2, а то и 2 головорезов, прекрасно ориентирующихся на местности. А еще язык мне поведал, что после горцев часть этих специалистов должны были направиться в станицу Волынскую. И цель их была ни много ни мало скрасть подростка-казачка. Но более не он графа интересовал, а шашка его. Жирновский на привале даже показывал, какое клеймо на ней должно быть выбито. Получается, этот бешеный аристократ за мной охотится еще из-за моей шашки. Раньше мне уже попадался рисунок клейма на ней в виде сапсана. А теперь это уже подтверждение гипотезы. Граф разыскивает именно оружие, которое сейчас принадлежит мне. И, видимо, кто-то проболтался, что видел на моей шашке такое клеймо. Очень интересно выходит. Я, признаться, не помню, чтобы каждому встречному и поперечному ее показывал. Но и прямо тайны не делал, конечно. Многие могли знать о родовом клинке, который, почитай, всегда со мной находится. Надеюсь, что когда доберусь до графа, ответ на мой вопрос найдется, хотя пока вовсе не представляю, как его живьем захватить для допроса. Больно уж много людишек он с собой притащил. Ждать утра было не в моих интересах. Днем укрыться от большой группы вооруженных людей сложнее. Значит, работать надо сейчас. Я еще раз промотал в голове схему расположения лагеря, которую зафиксировал при облете его ханом. Выставленные секреты тоже срисовал заранее, и они для меня неожиданностью не станут. С моей стороны подходы к лагерю стерегут 2 таких. В них инженеры, то есть наемники Жирновского, по 2 рыла в каждом. Начать надо было с них. Оставлять их за спиной – самое глупое, что можно было сделать в этой ситуации. Стал карабкаться по склону, чтобы по дуге выйти к первой засидке. Ночью по камням передвигаться непросто. Особенно делать это бесшумно. Поэтому, чтобы выйти к первым двум инженерам, ушло почти 20 минут. Периодически из-под подошв сыпались мелкие камушки. Приходилось замирать и прислушиваться. В темноте, увы, Хан уже не был помощником, как днем. Поэтому, чтобы Сапсан не пострадал, я отправил его к звездочке. И вот уже вижу силуэт первого секретчика. Он сидел боком, прислонившись плечом к скале. Ружье висело на ремне. Голова опущена. Похоже, что этот лихой гражданин даже в мыслях не предполагает, что ночью в этих горах кто-то сможет напасть на лагерь. Он повернулся, удобнее навалился на камень, хотел прикорнуть. Второй лежал в трех шагах на подстилке. По мерному дыханию ясно. Спит. Пара осторожных шагов, и я перехватываю шею ножом. Левой рукой зажимаю рот инженеру. Тот не успевает подать никаких звуков, а начинает оседать на землю. Поддерживаю тело, чтобы оно, не дай бог, при падении не разбудило второго. Со вторым получилось все тоже без эксцессов. Тела трогать не стал. Во-первых, темно, и до утра их никто, скорее всего, не хватится. А если и будет смена секретов, то, надеюсь, не раньше, чем через пару часов. По крайней мере, на прошлых стоянках они придерживались именно такого порядка. Со вторым секретом провозился чуть дольше. Ликвидация пары наемников прошла примерно как и в первом случае. Но вот подобраться к ним было сложнее. Очень уж интересную позицию подобрали себе товарищи. Но, тем не менее, работа была сделана. Выходит, в лагере осталось трое наемников, сам Жирновский и еще пятерка абреков из аула. Уже полегче. За весь поход я уже не раз радовался новой перевязи, разгрузке, которая по моим чертежам была сделана в Пятигорске. Села как влитая, не мешала, не болталась, и мелькнула мысль, надо бы такую же Михалычу справить, как в следующий раз занесет меня в город. Начинался заключительный акт балета, или, как там говорят в светском обществе, мне, простому солдату, не знающему слов любви до всех этих высоких материй, очень далеко. И что это всякая дрянь в голову лезет? Неужто так мандражирую перед боем? Я крался к лагерю, выбирая место. Встал примерно в 150 шагах от палаток. Непредельная дистанция, но близко к тому для моей револьверной винтовки «Кольт» М1855. Но ближе удобного укрытия не было. Значит, играем теми картами, что есть. Костер освещал лагерь неплохо. Возле огня маячили двое инженеров. У горцев был свой шагах в 70. Хорошо, что их стоянка дальше, иначе бы они мешали стрельбе. Я улегся за камнем, упер приклад в плечо. На пламя не смотрел. Свет далеко, но глаза все равно привыкают, и потом в темноте начнут прыгать зайчики. Мне этого не нужно. Минут 40 ничего не менялось. Я уже подумал, что Жирновский так и просидит в палатке. Да и зачем ему вылезать? Но потом полог самой большой палатки шевельнулся, и в отсвете костра показалась знакомая фигура. Я узнал его по пружинищей походке еще до того, как разглядел лицо. Жирновский шел к огню и на ходу что-то выговаривал. Остановился. Свет выхватил грудь и лицо. Он продолжал распаляться, отчитывая наймитов. До меня долетали только обрывки слов. Я плавно подвел мушку к его груди. Целился в левую область. Палец лег на спуск. Перед глазами мелькнуло, как я очнулся в этом теле. Это произошло в усадьбе именно этого урода. Потом покушение. И я почти не сомневался, кто их устроил. Потом засада и снова чертов амбар в усадьбе. Тогда я уже стрелял в графа, но работу не завершил. Сейчас ошибку повторять нельзя. Я сделал короткий выдох и мягко нажал на спусковой крючок. Винтовка привычно толкнула в плечо. Вспышка осветила темноту. Звук выстрела ушел гулять эхом. Жирновский дернулся. Руки, которыми он так размахивал, вскинулись, и граф начал заваливаться на спину. А я про себя подумал. Обещанный самому себе в Пятигорске зарок наконец-то исполнен. ¶¶